Сержант ушел, а Воронцов вспомнил, как несколько дней назад хоронили недалеко от этой деревни убитых во время ночного боя. Вспомнился сержант из похоронной команды. Его настойчивое желание выполнить чей-то приказ, снять с убитых одежду и обувь. Вспомнилось, как тащил к воронке окоченевшее тело Степки Смирнова. Там и лежит он теперь, под Зайцевой горой, под чужой фамилией. И даже мать родная не знает, где его искать, под каким холмиком. Давно надо было написать ей, сообщить подробности. Но что он напишет матери Степана? Что, мол, ваш сын Степан Смирнов, рядовой отдельной штрафной роты, геройски погиб и похоронен там-то и там-то? А если это письмо прочитают вначале здесь, неподалеку от передовой, в одной из землянок особого отдела полка? Ночью немцы начали пускать осветительные ракеты. Переезд, каменистую мель, справа и слева от взорванного моста, простреливал дежурный пулемет. Пулеметы штрафной роты молчали, но расчеты не спали. Барышев со своим Максимом, без щитка, вначале устроился за штабелем мельничных жерновов, сложенных возле сгоревшей риги. Но потом, когда догорела и начала остывать самоходка, полез под нее. И теперь Воронцов слушал возню пулеметчиков и с благодарностью думал и о Барышеве, и о бронебойщиках, сержанте Марченко и Филате Полозове, и о минометном расчете Сороковетова, и обо всех, кто сейчас вместе с ним окапывался на новой позиции в ожидании очередного приказа. Думал он и о мертвых, которые не добежали до села, которые остались там, в Перелеске, в первой и во второй немецких траншеях, и о раненых. И в нем, тихой, медленной болью, различимой только тогда, когда к ней прислушиваешься, начала тлеть надежда. А может, все-таки отведут, заменят новой частью, дело-то свое они сделали? Село захвачено и удерживается. Что еще от них надо? Бойцы, видимо, чувствовали мысли друг друга, в том числе и его, лейтенанта Воронцова. Чем он отличается от них, рядовых штрафников и сержантов? Тем, что в бою по уставу должен двигаться в последней цепи, что получал дополнительный паек, что месяц службы в штрафной роте ему засчитывался за полгода, а сроки выслуги для получения очередного воинского звания сокращались наполовину? Так пули это безразлично. Ей все равно, чья голова над бруствером торчит и кто бежит по полю. Не понимает она никаких различий. «Товарищ лейтенант!» — услышал он голос минометчика Сороковетова. «Огневого припаса у нас с гульки нос осталось. Считай, нечем воевать. Вы что, винтовки побросали? Винтовки при нас, а вот мин всего три». Сороковетов покряхтел, повозился в своем просторном, расширенном для миномета ровике и сказал: «Утром, должно быть, дальше пойдем. А, товарищ лейтенант?» «Еще неизвестно. Приказа пока не было». Что он мог сказать ему? Не мог же он признаться минометчику, который сидел сейчас рядом с ним в окопе с перевязанной рукой, что ему тоже хотелось бы, чтобы роту отвели во второй эшелон. А Сороковетов молодец, ранен, другой бы на его месте уже на том конце поля был, уползал бы в тыл, греб всеми четырьмя, искупил кровью, а этот остался. «Вот выведут роту из боя», — решил Воронцов. «И на Сороковетова обязательно напишу ходатайство на награду. Медали вполне достоин. И на сержанта Численко, и на пулеметчика Барышева, и на того солдата, которого он перевязывал в окопе». «Сороковетов, я же тебе сказал, иди в тыл. Ранение у тебя серьезное, не царапина, так что имеешь полное право отбыть в тыл. Воронцов сам перевязывал Сороковетова. Минометчику осколком пробило ладонь, видимо, задело кость. Вначале в горячке Сороковетов храбрился, ворочил пальцами, смеялся, радуясь, видать, тому, что закончилось его пребывание в штрафной роте, что впереди госпиталь, а там запасной полк или сразу в родную часть. А теперь, видать, стало крутить, глаза помутнели. «Поздно уже!» Сороковетов вытер шершавой изнанкой лопуха пот со лба. «Везде патрули! Спросят, откуда ты, Шурик? И разбираться не станут, к березке прислонят. Завтра утром пойду, если тихо будет. Рука что-то млеет. У вас пожевать ничего нет?» Воронцов вспомнил вдруг, что у него в полевой сумке лежат три сухаря. Он откинул клапан, достал сверток, размотал носовой платок, в который он всегда заворачивал свой съестной припас. Сразу запахло хлебом, перебивая все дурные запахи, скопившиеся в траншее. Он на ощупь выбрал один, самый толстый, и сунул в темноту, в сторону минометного ровика. «Держи, Сороковетов, с ребятами поделись!» Он внимательно всмотрелся в бледное лицо минометчика. «Вот что, Сороковетов, хреново станет, скажи, в тыл отправим, провожатого дам, ты и так сегодня сильно нам помог!» Воронцов никогда не ел свой доппаёк в одиночку. Бойцы, получая хлеб, рыбу и котелки с кашей, садились поотделенно, расстилали плащ-палатки, резали хлеб, потом делили. Каждому хотелось заполучить горбушку. В горбушке, так всем казалось, было больше хлеба. Если это происходило не во время боя, он обедал по очереди с каждым отделением. Вываливал на плащ-палатку свои рыбные консервы или банку американской тушенки, прозванной бойцами «Вторым фронтом». Иногда трофейные галеты, иногда вяленую воблу, иногда селедку, завернутую в промасленную бумагу. Бросал рядом фляжку с водкой. Отделение одобрительно гудело, расчищая для взводного самое удобное место. Приварку, как они прозвали лейтенантский доппаёк, всегда были рады, хоть и доставалось от него каждому всего-то на зубок. Ценилось другое. Больше других он не ел, больше других не пил. Положенный ему табак, а иногда папиросы, отдавал пулеметчикам. Ничем он не отличался от своих бойцов, разве что двумя звездочками на потертом погоне. Время подошло к полуночи, когда по дороге со стороны поля послышался скрип тележных колес. «Старшина едет!» Сразу пронеслось от окопа к окопу. «А босс наш подошел!» «Ну, слава тебе, Господи!» Вздохнул кто-то из бронебойщиков. «У меня уже от щавеля скулы сводит!» Через несколько минут по траншеи понесли термосы и бочки, загремели котелки. Бойцы ели, не покидая своих ячеек. Сразу притихли разговоры. Слышался стук ложек, смех. Чуть погодя, потянуло злым солдатским табачком, смешанным с донником, заросли которого Воронцов видел в этой местности по всем обочинам дорог, за краином полей и огородов. Не все поля были распаханы и засеяны. Брошены под зарости некоторые огороды. Хозяева то ли ушли в беженцы, то ли сгинули где. Вот и лиховали на удобренной паровой земле лебеда, полевая ромашка, да жилистый донник. Его-то солдаты и сушили, подмешивая в табак. Курева получалось больше. И дух от такого табака ядрёней. «Старшина!» — услышал Воронцов насмешливый голос лейтенанта Медведева. «Ты там старшего лейтенанта, каца, нигде не подобрал?» Дался ему этот кац. Старшина что-то пробормотал в ответ. Он и сам чувствовал себя виноватым. Оказывается, заблудился. Сперва к гвардейцам, а те ребята нагловатые едва не раскулачили его. «Гвардия, леший их маму! Им все можно!» — возмущался старшина, видимо, переживший у гвардейцев неприятные минуты. Только прибрали котелки, прибыл связист из штаба полка, передал донесение. Воронцов тут же выслал за ним своих связистов. Те выскочили из траншей и побежали через поле, оставляя на росе темный след и телефонный провод. Связисты исчезли в ночи, а телефонный провод еще какое-то время шевелился, поблескивал под луной. Через час заработал аппарат. Пакет, доставленный из штаба полка, был адресован старшему лейтенанту Кацу, и вскрывать его, зная непростой характер замполита, Воронцов не решился. Зазвонил телефон, и голос полковника Колчина тут же спросил: «Кто у аппарата?» «Командир первого штурмового взвода, лейтенант Воронцов, товарищ первый». «А, это ты, лейтенант? А где политрук?» «Старший лейтенант Кац должен вот-вот появиться», — чувствуя, что сохнет в горле, ответил Воронцов. «Что значит появиться? Откуда? Из тыла?» Воронцов молчал. Что он мог ответить командиру полка? Что замполита он в последний раз видел перед атакой на Бродок? Что в бою он его уже не видел и не знает, где он в это время находился во время боя? Пусть спрашивает у Гридякина, это его работа. В трубке некоторое время шипело и щелкало. Потом Колчин спросил: «Кто руководил боем во время взятия населенного пункта Бродок?» «Боем руководили командиры взводов, лейтенанты Нелюбин, Медведев и Бельский. В отсутствии командира роты, капитана Солодовникова, выбывшего по ранению, обязанности ротного временно принял на себя я, как командир первого взвода». «А Кац где? Где, я спрашиваю тебя, Кац?» — закричал вдруг полковник Колчин. «Будем покрывать трусы и дальше? Всем полком?» Воронцов молчал. «Хорошо». Голос командира полка был уже спокойным. «Докладывай обстановку». Воронцов доложил о потерях, о том, что вместе с ними в селе находятся все уцелевшие во время атаки танки, и что их поддерживает батарея противотанковых орудий той же танковой бригады. «Ты с приказом ознакомился?» — спросил полковник Колчин. «Вот что, лейтенант, ты давай, или ротой командуй как следует, или Каца разыщи». «Слушаюсь, товарищ полковник». «Послушай, Воронцов», — снова послышалось в трубке, — «ты вот что, давай-ка действуй самостоятельно. Раз принял командование ротой на себя, действуй, вскрой пакет, свяжись с соседями, все увяжи с ними, потом перезвонишь, спать тебе сегодня не придется». Воронцов разорвал пакет. В нем оказался приказ. Атака назначалась на утро, после 20-минутной артподготовки. Пока ходил к соседям, пока разыскал командиров рот, за огородами зарозовело. Бойцы спали, сидя или свернувшись калачиком, прямо в ячейках и накрывшись, кто шинелями, кто плащ-палатками. Воронцов перешагивал через вытянутые ноги и откинутые руки, останавливался возле часовых, перекидывался с ними словом другим и шел дальше. В землянке НП, так же, как и во всей округе, пахло дымом и сжженным железом. Дымила коптилка, изготовленная из сплющенной гильзы медного 45-миллиметрового снаряда. Фитиль, вырезанный из полоски шинельного сукна, тягуче дымил, но и того скудного света было достаточно, чтобы осветить все углы, топчан и стол, уставленный телефонными аппаратами. На табуретке кимарил телефонист, положив голову на горбыли стола. «Антипов!» — разбудил его Воронцов. «Вызывай первого! Живо!» Связист вскинул голову и схватился за ближайший телефон. «Воронцов, слушай меня внимательно! Сейчас к тебе подойдет рота резерва. Командует ей старший лейтенант Сивков. Мужик он нахрапистый, попытается тебя подмять. Но ты свою задачу знай. Левый фланг твой. Брод, мост. Сам знаешь, что это означает. Справа пойдет Сивков. Танки с вами. Порядок выдвижения доложит Сивков. Удачи тебе, сынок. Жду твоего донесения с того берега. Конец связи». Приказ командира полка был предельно ясным. Пуля сделала облет позиции на другой стороне реки. Вернулась, едва не касаясь воды. Пронеслась над обрубками свай и бревен настила. Шаркнула по привядшей черемуховой листве маскировки над бруствером, под которым дремал бронебойщик. Метнулась за огороды, где покрытые мелкой испаренной росы стояли танки. Ночами ей становилось тоскливо. Она с нетерпением ждала утра. Она знала точно, что утром все начнется опять. Глава 12. Ночью полковая разведка снова уходила в поиск. Приказ взять языка из передней линии. Командованию необходимо было узнать, что за часть обороняет рубеж реки Вытебети. Выбитый за минувшие дни и ночи взвод пешей разведки полка насчитывал всего 5 человек, и теперь все 5 поползли через пойму к зарослям ив и черемух, нависавших над самой водой. Иванок сжимал ремень своей винтовки, бесшумно, как уж, скользил по следу ползшего впереди старшины Казанкина. Следом, прерывисто дыша, двигался сержант Евланцев. Еще вечером на закате они высмотрели стежку через пойму. Стежка уходила в заросли ольхи черемушника. Ольхи до самых верхушек были перевиты хмелем, и все же они разглядели у воды мосток из жердей. В бинокль было хорошо видно, что посередине мосток прерывался. Концы бревен с той стороны упали в воду, их медленно колыхало вниз-вверх. Видимо, перебравшись на ту сторону, немцы заложили заряд и взорвали средний пролет мостка. Но Иванок, наблюдавший за противоположным берегом Вытебети, внес в журнал наблюдения следующую запись. 11:17. Фриц с правого берега спустился к реке, набрал воды и смылся. 11:43. Другой фриц снова по той же стежке, напротив мостков, спустился к воде со связкой котелков, наполнил их и снова смылся. 12:07. Целых 2 фрица без винтовок спустились к воде. Даже разговаривали гады. Старшина Казанкин, исполнявший обязанности командира взвода, полистал журнал и хлопнул им Иванка по макушке. «Кто ж так записи ведет, неуч? Я тебе как говорил записывать?» «Как-как? Чтобы кратко и понятно!» — оправдывался Иванок. «Я так и писал. Что тут непонятного?» «Надо писать, не фриц, а противник. Смылся!» Старшина Казанкин хмыкнул. «Пиши, ушел! Вернулся, исчез! И никаких эмоций, понял? Вести журнал наблюдений — это тебе не роман писать, и даже не школьное сочинение на вольную тему!» «Я ничего и не сочинял, что видел, то и записал. Воду они там берут!» «Вот где их стрелять!» — вдруг оживился Иванок. «А, товарищ старшина, запросто сниму!» «Не вздумай! Батя за такое голову снимет, винтовку прикажет отнять и в госпиталь переведет, или в хозвзвод, в БПК, водовозом, понял?» Примечание. БПК. Банно-прачечный комбинат. Вот тогда-то Иванок и смекнул, зачем старшине понадобился этот водопой. Немецкая траншея проходила по обрезу берега. Немцы спрыгивали вниз, быстро под прикрытием приречных зарослей ольхи кустарника, добегали до воды и также быстро возвращались назад, держа в руках наполненные котелки и торопливо расплескивая из них. Когда стояли в обороне, таких обычно не стреляли, сами ходили с котелками. Действовал своего рода сговор перемирия. Солдата, который спускается к реке с котелками, фляжками или ведром и без оружия, не стрелять. И не стреляли. Иногда такое длилось месяцами. Но теперь все нарушилось. Фронт пришел в движение. Стреляли во всех, все и везде. Разведка выползла к стежке. Двое продолжили движение. Остальные замерли, приготовили оружие. Спустя некоторое время еще двое уползли вперед. Первым во второй паре все так же беззвучно, осторожной кошкой полз Иванок. Он знал, чтобы добраться до того городка на юго-западе Германии, где эти сволочи держат сестру, надо быть хитрым, расчетливым, двигаться незаметно и неслышно, чтобы в нужный момент не тебя держали на мушке, а ты. На правый берег переправлялись трое: старшина Казанкин, сержант Евланцев и он, Иванок. Остальные оставались в прикрытии. Спереть языка из-под носа у немецких наблюдателей — дело непростое. Можно стащить часового или даже дежурного пулеметчика, а можно и там остаться, если часовой окажется хитрее и сильнее тебя. Но на этот раз ползти в немецкую траншею не надо. Языка решили брать здесь, на водопое. Перемирие окончилось. Тихо сошли в воду, помели перебрели к правому берегу и замерли под кустами. Стояли по пояс в воде. Вода в реке теплая, лето. Но когда постоишь долго да без движения, постепенно начинает колотить. Светила луна. Но вскоре она ушла, будто провалившись в черной листве черемух и ольх. Ярче стали звезды. Иванок держал в руках свою трофейную винтовку. Время от времени посматривал вверх, на белесый обрыв. Именно по нему днем, когда он вел наблюдение, скатывались вниз фрицы. Рядом, неподвижно, как сгорбленный вековой пень, стоял сержант Евланцев. ППШ закинут за спину. В правой руке он держал нож. Ножей у Евланцева было несколько. Один за голенищем, другой всегда в ножнах, на поясе. Может, и еще где прячет. Тот, который сержант сейчас держал в руке, он вытащил откуда-то из-за пазухи. Иванок не успел разглядеть, откуда именно, но точно из-за пазухи. «Как плохо во взводе, без Игната Васинцева», — подумал Иванок. «Даже снабжение хуже стало. Или и Плетенкин что-то прижимает, химичит со штабными и тыловиками. Те народ ушлый. Без Васинцева порядок наводить некому. Или...» Донимали комары, облепляли руки и лицо, лезли в глаза и ноздри. «Сволочи! Хуже немцев!» Он медленным движением поднимал свободную руку и буквально соскребал присосавшихся тварей со лба, щек и губ. Комары, опьяненные кровью, хрустели под пальцами, как молодые водоросли. Евланцев, стоявший рядом, этого себе не позволял. Он лишь вздыхал сукоризной, когда Иванок, измученный комарами, в очередной раз поднимал руку, чтобы сгрести их с лица и шеи. В стороне немецких окопов послышались приглушенные голоса. Ракеты с одинаковыми промежутками времени, взлетавшие немного правее с траектории в сторону Вытебети, вдруг перестали вспыхивать над ольхами. Сердце у Иванка застучало. Вверху качнулись две тени, на мгновение заслонили звездное небо, стали медленно спускаться к реке. Иванок сразу понял, кто это. Вместо котелков у них в руках были короткие МП-40. Примечание. МП-40. Пистолет-пулемет. В немецкой армии им были вооружены командиры пехотных рот, командиры взводов, отделений и их заместители, а также танкисты и спецподразделения. Эффективен был в ближнем бою. Прицельная дальность выстрела до 100 метров. Иногда его называют шмайсером. На Восточном фронте использовались три модификации: МП-38, МП-38-40, МП-40. «С такими рогачами по воду не ходят?» — тут же мелькнула у него опасная догадка. «Опустись в воду и плыви! Уйдешь — доложишь!» Голос сержанта Евланцева легким дыханием колыхался над головой Иванка. «Это приказ!» Дрожь начала бить Иванка еще сильнее. Он медленно опустился в воду. Он знал, что в шаге левее начинается глубина. Течение подхватило пузырь его камуфляжной куртки и поволокло, спасительно затягивая под кусты. Сержант в последнее мгновение перед схваткой пожалел его, потому и отдал такой приказ. Ждали одиночку, какого-нибудь ординарца, посланного за свежей водичкой, а тут... Вверху мелькнули еще несколько теней. Все они также бесшумно спускались к разрушенным мосткам. «Разведка!» — мелькнула мгновенная догадка. «На разведку напоролись!» «Сходили за языком!» «Но зачем же он уплывает от своих товарищей? Разве можно их бросать в трудную минуту? Это же нарушение первой заповеди разведчика! Назад! Надо вернуться назад!» Иванок старался двигаться как можно тише. Его сносило все дальше, под черемуховый куст. Он поплыл, одной рукой загребая правее, а другой тем временем держал над головой винтовку. Плыл он бесшумно, греб под водой. Наконец нащупал под ногами дно и разогнул колени. Патрон был в патроннике. Он снял винтовку с предохранителя. Короткими шагами, цепляясь носками сапог за песчаное дно, выбрался на мель, приготовился. Он прекрасно видел ночью и потому умел ориентироваться безошибочно, не ошибаться в выборе пути вперед или назад, определять цели. Кто-то задавленно охнул у воды, что-то упало вниз, загремело по камням. Видимо, автомат. Плеск воды, возня. И тут же длинная очередь, выпущенная из ППШ, расколола напряженную тишину ночи. Ей ответили сразу несколько, сверху. Пули вспенили воду под самым берегом, кто-то задавленно вскрикнул. Иванку показалось, что это был голос старшины Казанкина. Казанкина ранило! Он вскинул винтовку, прицелился в серую фигуру за деревьями, плавно спустил курок. Затаившегося за деревом отбросило в сторону. Иванок быстро перезарядил и выстрелил снова. И снова выстрелил. Рядом с ним разорвалась граната. Значит, это она мгновение назад пролетела над головой, цепляясь за черемуховую листву. Тяжелый черный столб воды и огня встал над ним и опрокинул, избавляя мгновенно и от боли, и от холода, и от гадкого чувства, что он в какой-то момент, соблазнившись приказом сержанта Евланцева, все же бросил своих товарищей. Пуля, пронзая черную пелену неподвижной листвы приречных кустарников, сверкнула короткой вспышкой над водой, ударила в середину корпуса затаившегося за ольхой немецкого разведчика. Другого она поразила прямо в лицо, и тот покатился вниз. Резко развернулась и разорвала грудь стоявшего внизу. Кажется, это был русский. Через мгновение с одного и другого берега почти в упор ударили несколько автоматов и два пулемета, МГ и Дегтярев. В воду и под ольхи, вверх на обрыв, полетели гранаты. Глава 13. Перед рассветом, правее, где изготовились к наступлению батальоны, поднялся переполох. Дело дошло до гранат. Вестовой Быличкин сбросил шинель, схватил винтовку и, спросонья, заорав что-то бессвязное, полез на бруствер. «Ты куда, дурья твоя башка?» Сдернул его за ногу обратно в траншею сержант Численко. Быличкин долго потом сидел на дне окопа и молча смотрел в небо. «Покури, покури!» — посмеивался над ним Численко. «Я думал, началось!» — наконец разлепил пересмякшие губы Быличкин. «Что? Испугался, что атаку проспал?» — усмехнулся из-под шинели Сороковетов. Он нянчил на коленях свою забинтованную руку. Воронцов зашел в землянку, связался с первым батальоном. Оказалось, у реки встретились две разведки. «Кто?» — переспросил Воронцов, командира соседней роты. «Наша? Полковая? Или вы своих посылали?» «Полковая!» — ответил сосед. «Я третий взвод на выручку выслал. Жду донесений». «Полковая!» В груди у Воронцова защемило. На войне вся надежда и спасение — друг. Страшнее всего потерять друга. Воронцов знал, если пошла полковая разведка, то и Иванок, возможно, там. Иванок — парень отчаянный, всюду лезет. «Где лейтенант Воронцов?» — послышался в глубине траншеи голос особого оперуполномоченного СМЕРШа, старшего лейтенанта Гридякина. «Здесь!» — окликнул его Воронцов. Следом за оперуполномоченным контрразведки шел незнакомый старший лейтенант. «Должно быть, это и есть Сивков», — подумал Воронцов и на всякий случай застегнул верхнюю пуговицу гимнастерки. «Ну что, как обстановка?» — спросил Гридякин. «Рота отдыхает. Через полчаса общий подъем и готовность номер один. Вот, знакомься, старший лейтенант Сивков, командир 6-й роты». «Здорово, сосед!» Рука у Сивкова твердая, мужицкая. У бойцов после недели боев, когда за сутки приходится раза три менять позицию и тут же окапываться, кожа на ладонях становится точно такой же. «Ну что, лейтенант, сразу о деле? Ты давай отводи своих молодцов, правый фланг мне освободи, рота вот-вот подойдет, я хоть пару взводов туда впихну». По цепи тут же понеслось: «Лейтенантов Медведева и Бельского командиру роты!» 6-я начала занимать траншею за полчаса перед атакой. Воронцов отвел 3-й и 4-й взводы, уплотнив ими 1-й и 2-й. «С кем танки пойдут?» — спросил Сивков. «Танки пойдут через броды. По вашему фронту бродов нет, да и начальник у танкистов свой. У него приказ есть от комбрига — наступать через мост». «Кто? Кто командует танками?» «Старший лейтенант Нелюбин. Как себя ведут немцы?» «Примерно. Правее вас час назад наша разведка попыталась к ним пройти». «Ну и что?» «На встречную напоролись. Бой был». «Значит так, лейтенант. Передаю приказ бате на словах. Минут через 20 начнется артподготовка. Вперед пойдем по сигналу «Красная ракета». Продвигаться будем вслед за артогнем». «Вчера было то же самое. Как видите, прошли мы недалеко». «Ничего, у них тут последняя траншея». «Последняя траншея первой линии», — поправил старшего лейтенанта Сивкова Воронцов. Гридякин сидел возле телефонных аппаратов и в разговоре не участвовал. «Давно воюешь?» — спросил вдруг Сивков. Он словно почувствовал некую преграду, которая мешала ему свободно разговаривать с командиром взвода штрафников. «В штрафной?» «Да нет, не в штрафной, а вообще...» «С октября 41-го...» «Ого! Орденок-то вроде новенький!» «Орден за Зайцеву гору!» «Да, Зайцево! Проклятые болота! Вспоминать не хочу! Два взвода там оставил, вместе с лейтенантами!» «Вам тоже там довелось побывать?» «Довелось!» «Я там лучшего друга потерял!» Зачем-то признался Воронцов. «На фронте друзей лучше не заводить! Сегодня живой, а завтра...» «Мы живем на фронте, а потому и дружим на фронте!» В траншее раздавали водку. Бойцы смеялись, уговаривали старшину выдать им дополнительно по 100 грамм за выбывших накануне. Старшина, конечно же, не упустил случая получить спирт на всю роту, на вчерашний ее состав, когда во взводах значилось по 60-70 человек. И вот теперь вокруг него вился целый хоровод особо охочих. Принесли котелок и для Воронцова. «Вот, товарищ лейтенант, ваша доля», — сказал Быличкин и поставил плоский трофейный котелок рядом с телефонными аппаратами. «Почему так много?» «На весь штаб?» «Неплохо живете, штрафные», — заметил Сивков, кивнув на котелок. «Единственная привилегия». «И то неплохо. Давайте, товарищ лейтенант, с нами, за компанию». «Не откажусь. Только вот закусить нечем. Некогда уже закусывать, лейтенант». Они выпили прямо из котелка, передавая его друг другу по очереди. Гредякин тоже пригубил. «Солодовникова?» «Солодовникова сильно тяпнула?» — спросил Сивков. «Сильно. Месяц проваляется. Но пускай отдохнет. Труженик. В штрафную пошел. Звезд ему захотелось. А где зам? Кац, где?» Гредякин сразу напрягся. Воронцов еще не знал, что его появление в траншее связано с судьбой замполита. «Старший лейтенант Григорян тоже ранен, правда легко. Замполит где-то во втором эшелоне». Пряча и от Сивкова, и от Гредякина глаза, ответил Воронцов. Не хотелось ему сейчас говорить о старшем лейтенанте Катсе. Никогда у них не было хороших отношений. И теперь Воронцов окончательно понял, почему. Но сейчас, перед атакой, ему об этом думать не хотелось. Он вдруг спохватился, что надо было написать Зинаиде письмо, хотя бы несколько строк, и оставить кому-нибудь из кашеваров или старшине. Воронцов расстегнул ремень, снял фляжку и наполнил ее остатками водки. «Трофейная?» — кивнул на фляжку Сивков. «Да, память о прошлом лете». Несколько минут сидели молча. Быличкин вышел. Сивков развернул карту. «Значит так, лейтенант, прорываешься ты, я следом. За рекой идем вдоль траншеи, если они сразу не отойдут. От танков не отстаем. Ты с ними увязал?» «Да, только вот брод придется разминировать под огнем». «Ничего, сейчас катюши сыграют, веселей будет. Я тебе своих саперов пришлю. Ребята надежные. Танки должны пройти. Нам без них траншею не взять». Снова, как и в предыдущее утро, позади загудело, завыло, и сотни снарядов и мин полетели через их головы в сторону немецких окопов. Бойцы прилипли к брустверам, вглядываясь в пойму, которую уже заволакивало дымом и копотью. «Рота!» — закричал Воронцов, не узнавая своего голоса. Когда они подбежали к разрушенному мосту, там уже копошились саперы танковой бригады и еще несколько человек, видимо, из 6-й роты. Сивков хорошо понимал, что если танки благополучно переправятся на тот берег, потерь в штрафной роте во время броска к траншее будет значительно меньше. Танки ревели моторами где-то позади, они еще только выбирались на дорогу. Другого брода для них поблизости не было. Огненно-черный вал взрывов уходил в глубину обороны противника, кромсал лес, батарею немецких противотанковых орудий, спрятанных в лощине на опушке, откуда хорошо просматривался брод, срубал и расщеплял телеграфные столбы, уходящие вдоль дороги куда-то на запад. Немецкие окопы молчали. Только где-то левее, где наступали гвардейцы, завязалась перестрелка, но вскоре стихла, подавленная торопливыми очередями ППШ и взрывами гранат. Тяжелые фугасы, выпущенные из 152-миллиметровых гаубиц и снаряды реактивных минометов, разметали траншею, блиндажи и пулеметные окопы. Дымились не только воронки, но и концы расщепленных бревен, какие-то предметы, выброшенные взрывами из блиндажей и окопов. Дымилась сама земля, взрыхленная словно перед севом и пропитанная гарью. Трупов было мало, только кое-где возле искореженных пулеметов лежали в разброс по 3-4 немца. Расчеты. Воронцов сразу же понял очевидное — заслоны. Значит, основные силы отошли и, возможно, не попали под огонь артиллерии. Он тут же приказал взводным двигаться колоннами, в темпе, не рассыпая цепи. Вскоре их догнали танки. Штрафники снова вскарабкались на броню. Шестая тоже поднялась, переправилась через реку и шла следом, метрах в 100 от них. Сивков цепи тоже не развертывал, берег людей, словно чувствовал, что главное впереди. «Пехота! Слушай мою команду!» Из люка башни КВ высунулся старший лейтенант Нелюбин. «Как только обнаружите противотанковую пушку, пулемет или скопление противника, постучите по башне и несколько очередей трассирующими по курсу цели, чтобы мы видели, куда стрелять!» Танки шли по лесной дороге, подминая гусеницами брошенные конные повозки, противогазные коробки, трупы лошадей и людей. Иногда в лесу, на дорожной просеке или на полянке мелькали бегущие люди в серо-зеленых мундирах и камуфляжных куртках. Никто из штрафников не стрелял в них, не осмеливались выстрелить по сидящим на броне и бегущие немцы. Словно и у тех, и у других была другая, более трудная задача, другой приказ, и на его выполнение они берегли силы и патроны. Лейтенант Нелюбин, крепко держась рукой за металлическую скобу, приваренную к башне, другой рукой придерживал свой ППШ, смотрел вперед и по сторонам. Немцы выскакивали на дорогу. Ошалело оглядывались на грохочущие танки, на десантников, сидевших на броне. Некоторые тут же бросали винтовки и поднимали руки. Другие шарахались назад и исчезали в лесу. Точно так же бежал старшина Нелюбин летом 41-го, отступая вдоль Варшавского шоссе к Юхнову. Но тогда голодные и деморализованные красноармейцы выходили на дороги и сборные пункты десятками, сотнями, а эти упорно бегут к своим и не стреляют только потому, что боятся ответного огня. Воронцов постучал по броне прикладом автомата. Танк остановился. Старший лейтенант Нелюбин высунулся из танка. «Нелюбин!» — крикнул ему Воронцов. «Разведку надо выслать!» «Зачем? Ты ж видишь, бегут как зайцы!» «Нарвемся! Там где-то их оборона!» «Хорошо!» Старший лейтенант Нелюбин включил радиостанцию. «Двойка, двойка! Лосев, давай вперед! Дистанция 50 метров!» «Понял!» — — ответил Лосев. «Десант со мной!» «Да, с десантом!» «Понял!» Мощный КВ, приминая березняк, пошел на обгон. Когда он скрылся за поворотом лесной дороги, двинулась и остальная колонна. Проскочились с полкилометра, впереди увидели разбитую колонну техники, сгоревшие трехосные бюсинги, искореженная зенитная установка, несколько бронетранспортеров с оторванными передними мостами и колесами, танки с вырванными башнями. «Неужели это наша артиллерия так их разделала?» — кивнул на груды горелого металла, сдвинутого с дороги, сороковетов. «Где им?» — крикнул Емельянов. «Горбатые!» Вскоре проехали мимо сгоревшего штурмовика. От самолета остался один остов и оплавленная глыба мотора. Выскочили в поле. И когда первая передняя машина миновала лощину, темневшую впереди яркой зеленью болотины, из леса с расстояния около 700 метров по их колонне открыло огонь одиночное противотанковое орудие. «Володя, назад! В лощину!» Включив радиостанцию, закричал старший лейтенант Нелюбин. «Задний ход! Там болото, Авдей! Лезь в болото, с поля! С поля уходи, живей! Поздно! У нас попадание! Мехвод убит!» «Горим! Мы горим, командир!» «Спокойно, пока не горим! Попробуем стрелять!» Выскочившие в поле танки тут же начали пятиться, открыв огонь из орудий. Штрафников сразу, как только началась стрельба, будто смахнуло с брони. Воронцов отвел людей к опушке. «Нелюбин, быстро давай со своим взводом вдоль леса, в обход!» Бойцы лежали под березами, наблюдали за дуэлью немецкой зенитки 8-8 с танками. «Гамбец нашему Климу! 8-8 бьет! Сейчас второй взвод их обойдет и гранатами забросает!» Еще несколько трасс ударило в броню стоявшего в поле КВ, разбрызгивая снопы искр. Танк сделал ответный выстрел и выбросил вверх столб огня. Раздался взрыв, и КВ потонул в дыму. В лесу послышалась стрельба. «Взвод Нелюбина возвращается», — сказал Численко. «Что там случилось?» Воронцов расчехлил бинокль. «Тоже, видать, напоролись! Танки! Танки идут!» В поле со стороны дальнего леса появились угловатые коробки танков. «Рота!» — тут же подал команду Воронцов. «Быстрее окапываться! Приготовиться к отражению танков! Бронебой, ко мне!» Он тут же расставил взводы. Пулеметчики еще продолжали лихорадочно окапываться по флангам, а бронебойки уже начали стягать по танкам и бронетранспортерам. Левее артиллеристы сняли с передка 76-миллиметровую грабинскую дивизионную пушку, быстро развернули ее в боевое положение, загнали в землю ломы, чтобы упереть станины. И через минуту фосфорисцирующие настильные трассы одна за другой ушли за лощину, мимо горящего КВ. Задымил один Т-4, из леса гулко бахали танковые пушки. В поле шириной километров 2 немцы начинали контратаку. Около полусотни танков и самоходок шли, выстроившись обычным порядком. В центре, на острие клина, двигались будто черепахи приземистые тяжелые Т-6, «Тигр». Справа и слева уступами средние Т-5, «Пантеры». В середине клина двигались длинноствольные Т-4 и горбатые «Фердинанды». А между ними юрко сновали полугусеничные бронетранспортеры с пехотой и легкие чешские и французские танки. Это была мощная контратака. Одновременно несколько косяков пикировщиков скользя по полю косыми уродливыми тенями, начали боевой разворот над опушкой, где спешно окапывались гвардейские роты и стрелки, а артиллеристы выкатывали напрямую наводку дивизионные пушки и ПТО. Выстроившись для атаки, Ю-87 веером один за другим пикировали на цели, бросались вниз почти отвесно и, высыпав серию бомб, вновь легко, как коршуны, схватившие легкую добычу, взмывали вверх. Во время первого налета больше всего доставалось артиллеристам и танкистам. Когда лаптежники улетели, начали перевязывать и выносить к дороге раненых. Там их грузили на санитарные машины и тут же увозили в тыл. Уцелевшие расчеты торопливо ставили на колеса опрокинутые орудия. Через минуту-другую они уже вели огонь. Танкисты тушили подбитую 34-ку. И в это время над лесом показались штурмовики. Сияя красными звездами на широких крыльях и тяжело опустив носы, они парами заходили в атаку, отрабатывая реактивными снарядами и ПТАБами острие танкового клина. Сбросив первую партию смертоносного груза, илы уходили на вираж. Вскоре они образовали круг, так называемую карусель. Воронцов, следивший за ходом боя из наспех отрытого окопчика, положив на бруствер из дерна снайперскую винтовку, вспомнил, как однажды уже наблюдал за таким строем горбатых. Вскоре стало понятно, почему штурмовики выстроились таким порядком. На высоте примерно 300 метров схватились истребители. Мессершмитты и Фоке-Вульфы дрались лаггами и мигами. Острие танкового клина полыхало взрывами бомб и реактивных снарядов, горящими танками и самоходками, вспышками ответных выстрелов тигров и пантер. Огня добавляли и орудия. Все больше и больше трассеров уходило в поле со стороны опушки. Стреляли и бронебойщики отдельной штрафной роты. Все пространство над Вспольем и окрестными перелесками, заросшими кустарником, лощинами и лесами, потонуло в сплошном гуле, скрежете, крики раненых. В бой с обеих сторон втягивались все новые и новые силы. Масштабы схватки и ожесточения нарастали. Бой на глазах переходил в сражение. Нельзя было предсказать судьбу этого встречного сражения, разыгравшегося на холмистом, изрезанном балками Вспольи, потому что и с той, и с другой стороны за ним наблюдали опытные, бывалые генералы, воевавшие со своими солдатами с 41-го года. Они вводили новые и новые резервы, стараясь надавить еще и еще, чтобы противник не выдержал, расступился. Но и та, и другая сторона держались, понимая, что за малейшим маневром, похожим на отход, последует катастрофа бега и разгрома. Это потом, значительно позже, историки и публицисты напишут, что судьба Орловско-Курской битвы решалась южнее, под Белгородом, Курском и Орлом. Но им, кого судьба застала на самой оконечности Северного Фаса, казалось тогда, что здесь все и решается. Вот, именно теперь и на их глазах. Здесь, на этом удобном для танкового маневра безымянном Всполье. Некоторые из них, и победители, и побежденные, дожив до конца мировой бойни, напишут потом о том, как они управляли танковыми колоннами и резервами, как менялась судьба на поле боя, как им нужен был тот последний батальон, который оказался в решающий момент под рукой, или которого не оказалось, потому что в гудящей и воющей топке к тому времени сгорело все. Но никто из них не выразит и доли тех страданий и того напряжения, которое пережила душа солдата, лежавшего в те минуты в наспех отрытом окопчике для стрельбы лежа, сидящего в раскаленном на солнце и задымленном пороховыми газами танке, напряженно приникшего к панораме противотанковой пушки. «Лейтенант, наши ползут!» — услышал Воронцов крик лейтенанта Нелюбина, который с остатками своего взвода окопался немного правее. По пыльной траве, наполовину затоптанной, изорванной осколками и придавленной к земле взрывной волной, ползли несколько человек. Воронцов расчехлил прицел снайперской винтовки, посмотрел. Ползли трое, вернее двое, третьего они волокли на плащ-палатке. «Четвертый взвод возвращается!» — хмуро сказал кто-то из минометчиков. И Воронцов по интонации понял, что с четвертым взводом произошло неладное. Ползли они прямо на окоп Воронцова. Это были сержант-пулеметчик из взвода лейтенанта Бельского. «Давайте сюда!» «Сюда, ребята!» — закричали из окопов. И тут же несколько человек вскочили и побежали к ним, подхватили под руки, поволокли к березам. «Там больше никого нет!» Сержант сидел, привалившись потной спиной к березе. Бледное лицо его не выражало ничего, кроме усталости и равнодушия. Сержант был явно не в себе. «Лейтенанта вот! Осколками его!» Лейтенант Бельский был мертв. Он лежал на плащ-палатке в луже крови. Но лицо его, остановившееся, восковое, с удивительно правильными чертами, казавшимися теперь завершенными и потому совершенными, насколько может быть совершенным человеческое лицо, казалось умытым, ни царапины, ни крови, ни копоти. Словно кто-то из бойцов, жалея его молодость, действительно умыл его последней водой из фляжки. И Воронцов вспомнил, как Бельский брился перед наступлением, сидел перед осколком зеркала в просторном пулеметном окопе, по пояс голый, и, укутав ослепительно белой пеной щеки и подбородок, осторожно сдвигал эти белые хлопья опасной бритвой. Держал он бритву правильно, но неумело. «Бельский, — сказал ему тогда Воронцов, — ты что, в первый раз бреешься?» «Нет», — ответил тот и, отведя бритву, улыбнулся. «Во второй? А бритва у тебя что надо? Трофейная? Бойцы подарили». И вдруг Бельский повернулся к нему и сказал: «Нравится? А хочешь, я ее тебе подарю?» «Да нет, у меня своя есть». «Такой нет, посмотри». «Почему он это сказал?» «Сложите все личные вещи в полевую сумку», — приказал Воронцов. — «Баличкин, возьми сумку с собой. Тело отнесете в лес. Похороним потом». Санитары тут же начали перевязывать живых. Те понуро сидели под березами и оглядывались на тело своего взводного. Ранения у них оказались легкими. «Ну что, в тыл пойдете?» — спросил их Воронцов. «А где тут теперь тыл? Там, что ли?» — кивнул на лес один из раненых. Позади их окопов рвались снаряды, шлепали по деревьям пули, сбивая кору и ветки. Слышался гул моторов. Похоже, там, на полянах и просеках, накапливались танки и самоходки резерва. Ведь не одна же пехота выдвинута на этот участок. Прорыв они все-таки сделали. А в прорыв обычно тут же вводятся свежие части, кавалерия или танки. И вот теперь кто-то большой, мощный, напряженно топтался за их спинами в ожидании своего часа. Тот, кто побывал на передовой и во время обороны и в период наступления, знал, что когда вводятся в прорыв танки, беда, если окажешься на пути их следования. Однажды на Жиздре батальон случайно не вывел из сектора действия танковой бригады свой взвод связи. В живых остался один боец, который ушел на обрыв линий. Ни котелков, ни палаток, все гусеницами растащили. «Окапывайтесь рядом», — сказал бойцам Воронцов. Он положил на бруствер скрученную жгутом плащ-палатку, приладил винтовку. Винтовку Воронцову привез кошевар Ривкин, а патронов насобирал Быличкин, когда двигались сюда, к полю. Тут и там валялись убитые. Выходили на дорогу с поднятыми руками те, кто понял, что уже не выйти. Левее к всполью подошли гвардейцы, а правее рота Сивкова и батальоны. Фронт в полосе прорыва тут же оказался закрытым наглухо. Лес начал быстро заполняться войсками второго эшелона. Прятаться стало негде, и немцы, попавшие в кольцо, начали сдаваться. Но ничего этого не знали те, кто лежал теперь на опушке и по краю поля, ожидая команды открыть огонь, чтобы отсечь пехоту, двигавшуюся за танками. И вот в черном небе, где уже час как исчезло солнце, сразу в нескольких местах вспыхнули сигнальные ракеты. И тотчас за спинами взревели танковые моторы. Десятки машин двумя параллельными потоками начали свое запоздалое выдвижение. Вышли в поле, тут же выстроились косым таранным клином и, не сбавляя скорости, ринулись вперед. Тяжелые КВ и средние Т-34 внезапным маневром атаковали левый фланг строя немецких панциров. Противник тут же отреагировал на неожиданную угрозу. Часть его танков, в основном тяжелые, повернули и пошли лоб в лоб. Но артиллеристы, уцелевшие на опушке леса, тут же воспользовались тем, что открылись их борта и повели сосредоточенный огонь. Несколько машин сразу остановились и задымили, открылись их верхние люки, на землю черными шальными горошинами выкатывались танкисты, быстро отбегали от горящих машин, падали, исчезали в высокой траве и снова появлялись. Другие танки, видимо поврежденные болванками, изменили направление движения, слепо продолжали свое движение или крутились на месте, разматывая в пыли перебитые гусеницы. Их азартно добивали одиночные противотанковые орудия. Воронцов ловил в оптический прицел очередную фигуру, выступающую из клубов дыма и пыли, и плавно нажимал на спуск. Вскоре стрельба стала редеть. Впереди все заволокло сплошной, непроницаемой пеленой, и цели скрылись в этой пелене, как будто за непроницаемой и непробиваемой стеной. Бойцы принялись перезаряжать винтовки и автоматы, выкладывать под руку гранаты, ввинчивать взрыватели, готовились к ближнему бою. Потому что всем вдруг стало понятно, немцы идут напролом, и что остановить их можно только упорным стоянием на занятой позиции или контратакой. Контратака началась через несколько минут. Вперед ушла танковая бригада, следом за танками гурьбой повалила пехота. И теперь там в дыму и пыли скрежетало, грохотало и рвалось. И понять, кто кого одолевает, пока было невозможно. «А ты куда, ёктать, пуляешь?» — бронился лейтенант Нелюбин на раскосого бойца, лежащего рядом с ним. «Куда, Султреков? Вон сколько гильз нашвырял, лупишь! Чаще авиационного пулемета!» В окопах послышался смех, но напряжение не спадало. Солдат на войне привыкает ко многому, в том числе и к тому, что шаги приближающейся смерти можно услышать, и что между мгновением явного ощущения, что ее шаги приближаются именно к твоему окопу, и мгновением самого ее явления существует промежуток, в который вмещается целая жизнь. Можно успеть дотянуть 40, протянутые товарищем из соседней ячейки. Можно перепрятать из нагрудного кармана в голенище сапога прощальное письмо, написанное жене или матери еще перед боем. В сапоге-то оно целее. Вот, пойдут после боя трофейщики или похоронная команда, потянут с убитого сапог, а там письмо и адрес есть. Тут и черствая душа дрогнет, и долетит последняя весточка до родного порога. Можно выбросить из-под себя несколько горстей земли или поправить лопаткой, нарастить еще на пару сантиметров бруствер перед собой. Кто знает, возможно, именно на него налетит и споткнется смерть, отрикошетит в сторону. На войне у солдата каждая минута — жизнь, другой может и не быть. Воронцов перевернулся на спину, посмотрел в небо и прокричал: «Примкнуть штыки! Приготовить гранаты! Пулеметчикам зарядить новые ленты! Всем проверить оружие!» Только бронебойщики и ПТО продолжали вести огонь. Трассы уходили в поле и терялись в дымно-пылевой завесе, поднявшейся, казалось, к самому солнцу. Там, в небе, снова появились косяки самолетов. Теперь и с той, и с другой стороны, одновременно. Над вспольем мелькали то остроносые сигары илов, то обрубленные крылья лаптежников. И те, и другие бросали бомбы, стреляли из пушек и пулеметов. Кого они там бомбили? Какие цели? Что можно было увидеть, когда сами они исчезали порой в поднимавшемся все выше и выше сплошном непроницаемом облаке? А выше, огненным живым клубком, вились истребители, разбрасывая веера трасс. Иногда из той драки вываливалась усталая машина, и, теряя пластичность полета и направленную стремительность, неуклюже через разбитое крыло кувыркалась вниз и вскоре дымя срывалась в штопор. Самолет падал в поле, занятое танками и людьми, и его падение, казалось, уже не увеличивало ни огня, ни горя. Когда гудящая топка раскалена до красна, еще одно полено не прибавляет уже ничего. Трассирующая пуля калибра 7,92 стремительно пронзала пространство над вспольем, заполненным горящей бронетехникой и людьми. Танки какое-то время сокрушали друг друга на расстоянии, вонзая в броню тяжелые болванки и кумулятивные снаряды. Стальные сердечники дырявили борта тяжелых машин, проламывали внутрь водительские люки 34-ок, взрывали боеукладки «Пантер», рвали гусеницы «Тигров» и добивали их в борта, срывали башни с легких танков. Но через несколько минут две лавины сошлись, тараня друг друга, и спустя какое-то время уже невозможно было понять, где свои, а где чужие, куда стрелять, куда двигаться, где искать спасение экипажам горящих машин. Русские штурмовики и немецкие пикировщики, будто соревнуясь в своей огневой мощи, волна за волной атаковали поле боя, где уже невозможно было понять ничего. Мощные КВ, израсходовав боезапас, таранили средние Т-4, гонялись за чешскими 38Т и французскими легкими АМР, опрокидывали и подминали бронетранспортеры. Такой грандиозной по масштабам и ожесточенной по напряженности битвы здесь, на Восточном фронте, пуля еще не видела. Она в восторге кувыркалась над этой какофонией смерти и разрушения, и сама была готова разорваться на части от наслаждения, от того безумного катарсиса, который испытывала.

Он, встретивший их на другой стороне пропасти, неизвестно как оказавшийся здесь. «Старлей наш отыскался! Агитация и пропаганда! Где ж он был? Где? Стриженой девке косы заплетал! Сейчас лейтенант доложит и поедем!» И Воронцов, и Кац, конечно же, слышали голоса бойцов. «Разрешите следовать дальше?» Воронцов шевельнул было рукой, но она в одно мгновение отяжелела, и ладонь сжалась в кулак. «Разрешаю!» — шевельнул тонкими губами Кац и тоже не поднял к виску ладонь. Воронцов махнул рукой направляющему. Тот хлестнул по гнедому крупу коня, так что из-под кнута во все стороны брызнула белая водяная пыль. А босс двинулся. Заскрипели втулки, разболтанные колеса переваливались через обрубки деревьев, резали надвое муравьища. Направляющий, тот самый пожилой ездовой с крестьянскими ухватками, начал выворачивать правее, параллельно проселку, порядочно разбитому машинами и тягачами. «Куда он попер?» — подумал Воронцов. «Дорога все же есть дорога. Она в любом случае надежней. На дороге не так трясет». Хотел окликнуть ездового, чтобы взял левее, но передумал. Сил не было кричать. Даже голову поднять было тяжело. Он знал, что если он сейчас крикнет, затылок взорвется мгновенной болью. То ли действительно контузия, сотка разорвалась совсем рядом, то ли просто усталость. Переднее колесо налезло на какое-то препятствие, заскрежетало, приподнимаясь, чтобы одолеть его. И в это время он заметил под ободом кружком вырезанный дерн, обметанный порыжелой и раскисшей под дождем травой. То, что произошло в следующее мгновение, он уже не видел. Запомнилась только вспышка и удар в грудь, то ли жердями грядки, то ли тележным колесом или его обломком, то ли еще чем. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».